Шатарди и Нолькин объясняли эту нерешительность Елисаветы тем, что она советуется с своей партией, которая представляет ей, как она сделается ненавистной в глазах народа, если откроется, что она призвала шведов на Россию, особенно если она хочет хотя бы чем-нибудь пожертвовать в вознаграждение за корону. При том же Швецию не для чего побуждать к тому, что она должна сделать для собственных выгод. Нолькину не удалось. В апреле сам Шатарди стал убеждать Листока, что Елисавете необходимо дать шведам письменное обязательство. Но уверение посла, что король его заботится только о цесаревне и ее выгодах, Листок от имени Елисаветы объявил, что она относительно внешних средств полагается совершенно на волю королевскую, а относительно же внутренних ограничивается суммой в 100 000 рублей на случай, если бы в решительную минуту понадобилось привлечь на свою сторону того или другого. Шатарди отвечал, что король охотно доставит средства на покрытие издержек, как только будет указано, каким образом можно будет при этом сохранить тайну. Потом посол перешел к настоящему делу. Отдаленность препятствует королю действовать непосредственно. Он может вооружить только своих союзников, соседей России, то есть шведов, которые сами хорошо расположены к цесаревне. Но у них все зависит от сейма. Пусть цесаревна обещает существенные выгоды, и этим даст шведскому королю возможность убедить подданных к начатию войны. Листок отвечал, что цесаревна не скрывает от себя невозможности побудить шведов даром оказать ей помощь. «Итак», — сказал Шатарди, — «пусть же она подтвердит то, что считает необходимым. Пусть передаст мне на письме, что хотела бы она устроить в случае успеха предприятия. Бумага никогда не выйдет из моих рук. Король, мой государь, уведомленный только о ее содержании, будет в состоянии принять меры убедить шведов, и, когда успех увенчает дело, его величество может взять на себя оценку обещаний принцессы и, ставший посредником между нею и Швецией, укрепит мир, столь необходимый, между двумя соседственными государствами. Я так сильно желаю видеть цесаревну в положении, которого она сама может и должна желать, что не скрою от вас ни одной из причин, которые должны побудить ее к исполнению того, что я сказал. Вам не безизвестно, каким образом поступает русский двор с Швецией в продолжении многих лет. Терпение имеет пределы. Предпринятые Швецией вооружения, кажется, доказывают это. Зачем цесаревне допускать, чтобы они принесли пользу другим, а не ей? Не обманывайтесь». Правительница, принц Брауншвейгский и граф Остерман чувствуют, что они здесь иноземцы, а правительство такого рода для поддержания себя очень неразборчиво в средствах, мало смотрит на пожертвования, лишь бы отделаться от войны и купить мир у шведов, которые не упустят воспользоваться таким случаем, что из этого выйдет. Цесаревна потеряет все и не будет иметь ни малейшей надежды на будущее. Я пойду далее и скажу вам, что если шведы не вступят заранее в соглашение с цесаревной на прочных основаниях, то они выскажутся в пользу внука Петра I. Не имея в том препятствия, они, вернее, возведут на престол герцога Галштинского, тогда как цесаревна увидит себя лишенную принадлежащего ей и удаленную от трона навсегда». Другое соображение, менее важное, но все же могущее иметь влияние на успех ее планов. Она довольна стараниями, которые видит с моей стороны, но положение, в которое я поставлен, и встречаемые мной затруднения, вероятно, должны ускорить мой отъезд, и у цесаревны, лишенной без того помощи, будет менее одним человеком, которому, как доказал опыт, она могла совершенно довериться. Сыграно было на всех струнах. Листок отправился с этими внушениями к Елисавете и в следующее свидание принес ответ, что цесаревна очень тронута доказательствами усердия, постоянно показываемого посланником. Она желала бы отплатить ему, следуя его внушениям, но она всегда будет опасаться упреков от своего народа, если для достижения престола нанесет ему ущерб какими-нибудь уступками. Листок именем Елизаветы спрашивал у Шатарди, нельзя ли будет удовольствовать шведов значительную сумму денег, которая была в состоянии вознаградить их за издержки и потери. «Цесаревна надеется, — продолжал Листок, — что вы войдете в ее положение и согласитесь, что как дочь Петра I она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоевания своего отца, стоивших ему так дорого. — Король, — отвечал Шатарди, — хочет одного — видеть цесаревну на престоле и готов оказать содействие, если только она даст ему возможность к тому. Его Величество, как бы ни был он рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна не достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше. Развязка будет более славна для нее, и помощь иностранная сделается ей бесполезной. «Но как вы хотите, чтобы она сама этого достигла?» — возразил Листок. «В таком случае, — отвечал Шатарди, — опять дело цесаревны обдумать. Может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов? Надобно, чтобы она доставила королю средства служить ей или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжести слепого рабства, и лишь только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя». Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Листок не являлся к Шатарди, а между тем Нолькин получил от своего правительства дозволение на отъезд из Петербурга, с тем, однако, что предварительно достанет от Елисавета письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шатарди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну. Он писал: «Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я, тем не менее, убежден в необходимости для них воспользоваться эту минуту. Россия была очень привержена к австрийскому дому, отныне она будет предана ему окончательно, и если Венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и для ее союзников. Напротив, если принцессе Елисавете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенная ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей народа, она немедленно переедет в Москву. Знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить. Морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Волынский при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане, но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов, торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии, но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую».